Мы начинаем очередной урок, ТЭС 122. Страница Реш Ют Тет, 219, Орб Неми, строчка 21. Мы продолжаем объяснение, рассмотрение объяснения от ссылки буквы Гимель. А там он дал нам принцип, что верхние, то есть верхние ступени, верхние, они всегда оставляют на месте, откуда на своем первом месте, изначальном месте, они всегда оставляют немного свечения, которое называется решиму, для того, чтобы оттуда могло быть притянуто свечение к нижним. Очень важный принцип. И вот он объясняет нам, что вот объясняет нам, от каких это решимот, от первого распространения. Что от решимо от первого распространения, например, решимо от кликетера первого распространения. Из этого делается затем, получается, мужская часть в кли кетера второго распространения. И так далее. 21. Вехен меаришимот анишарот металет акумот. Шияц убазман гисталькут ал. Аникраот Ницуцин О 22 Отиот Кмоша готов лекаман Иней Миен Насот Анекивот Шель Гипаштут Бет. Очень-очень важно, что он сейчас нам говорит. Смотри, откуда берутся мужские и женские составляющие в кли в килим второго распространения. То есть от решимот, которые были от света, который был в каждом кли, то есть в кетере, от него получается мужская составляющая, то есть то, что было, осталось после, еще раз, что осталось, то решимо, которое след от света, который остался после исторжения кетера, из кли кетера в первом распространении, он сделался, ничего не исчезает духовно, он стал мужской частью в кетере второго распространения. И тому подобное в других сферотах. А это мужская. А теперь он сейчас будет объяснять нам, а женская составляющая, это откуда вот во втором распространении, откуда она получается? Конечно же, от того, что было в первом распространении. 21-я строчка. Вехен, а также мегарешимот, от решимот, которые остаются, мигдал это комот, вот от четырех уровней, которых я называю их промежуточные парцуфим, да, которые образуются при исторжении света из тела парцуфа Адама Кадмона первого распространения. Так вот, по своей дороге, правильно, по дороге, по его этого исторжения света образуется на каждой стадии, образуется как бы уровень, как он называет, парцуф, так промежуточный парцуф. И, конечно же, они тоже исторгаются вместе с исторжением света от каждой стадии. Так вот он говорит нам, Вехена также, мерешимот, от решимот, которые остаются от четырех уровней, то есть от этих четырех промежуточных парцуфим, шияцу, которые вышли, то есть вышли в смысле появились. Я добавляю, потому что иногда это иногда означает вышли, что вышли, действительно исторглись, а что которые появились, Базман и Сталькут, Алеф, во время первого исторжения света. А некроот, которые называются Ницуцин, то есть искры, О, отиот, или же буквы. 22. Моше, кто, Моше готов лекоман, как будет написано ниже. Гиней, миген, так вот, смотри внимательно, так вот, из них на осот делаются, становятся некейва, некейвот, женские составляющие второго распространения. Двоеточие 22 после двоеточия. Киимина ницуцин шенафлу микомат абхина гимель. 23. Шигу зеир альфин. Лекли малхут шии пхина далет. Насет иткалут малхут. И вот это вот «юдбет» убрать надо, это просто ошибка здесь в складировании. «Б» – «зеиранпин». «Ашер ахарках» – «бейтпаштут бет». «Шеор» – 24. «Амалхут» – «нитлабеш бекли дезеир анпин». Гиней мацашам эт гакли шель малху гашаехет ло. Точка. 22 после двоеточия. Кимина ницуцин, ибо из искр шенафлу микомат абхина гимель, которые упали. Микомат из уровня третьей стадии. То есть, смотри, когда поднимается, исходит, исторгается свет из первого исторжения, то поднимается свет из Малхут в Зеиранпин, правильно? То есть, Ор-Яшар, который исторгается. И там делается зивук на этой третьей стадии. И вот этого зивука получается уровень третьей стадии. То, что мы называем парцуф, промежуточный парцуф. А затем, когда вот этот свет еще поднимается свет от Зеиранпина в Бину, то этот весь уровень, он также исторгается. И вот это, что он говорит. И вот эти как сказать, исторгается, то есть исторгается свет. А свет исторгается, то есть свет Ор-Яшар исторгается, а вот этот тяжелый свет, он падает от этого уровня, который был сформирован на третьей стадии, он падает далее. Так вот, так он говорит нам после двоеточия, кимина ницуцин шенафлу микомат абхинат гимель, что от из искр, которые упали от уровня третьей стадии, 23, шагу, заиранпин, что это заиранпин, леклималхут, вклималхут, то есть оттуда упали из заиранпина после разбиения, не разбиение называется, когда вот этот уровень промежуточный парцуф разбился, то есть не разбивается, а он как бы зевук уже прекращается и уходит свет, и тогда падают эти искры из Клиза и Рампина в Малхкли Малхут. Шигу пхина далет, что этот Малхут, Кли Малхут, это четвертая стадия. Еще грубее, чем за Ерампин. Насет иткалут Малхут база Ерампин. Слышно, получается включение Малхута в за Ерампин. Заирампине. Включение Малхута в Заирампине. Каким образом? Ашер Ахарках, что... что после того, что затем Брит Паштут бет во втором распространении. Шаора Малхут Нитлабеш 24 Баклида Заирампин. Что когда свет Малхута одевается в кли Заирампина, правильно? В кли Заирампина, потому что там один, на один свет меньше было, уже света Кетер уже не вошел. Теперь свет Малхут стоит теперь, приходит теперь свет Малхута, прямого света, оно приходит, приходит теперь в кли Заирампина. А там было уже включение, включение Малхута в Заирампин, то, что осталось от этого падения этих, этих искр, то есть кли осталось от первого распространения от этого, осталось тогда еще кли. Вегиней маца шам это кли. Так вот, этот свет, который приходит теперь во втором распространении, он приходит теперь к Заирампину, свет Малхут. Сверху, то есть Ору Яшар, самый свет Малхут. Он находит в себе там кли Малхута, которая подобает ему, которая соответствует ему. Двадцать четыре. Вехен микоах ницуцин шенафлу 25 миор хозер. Дает еще один пример. Шель акшель комады пхина бет шеи бина. Гарам лагикалут заиран бин беклиды бина. Ше ахарках бегит паштут бет ше ор зеиранпин 26 ба ванит лабеш бекли дебина и ней мацашам клишелу вихуле альдерах се. Ну и вот еще один аналогичный пример с с другой с другой стадии. Со второй стадии, смотри. Вехен, и также, а также 24 после точки. Микох и Цуцин в силу силой, можно сказать, в силу силой этих искр, которые упали 25-е из Орхозер уровня бины, уровня второй стадии, шигу, шии, бина, что это вторая стадия. Там тоже было, то есть, когда оба света поднялись, свет Малхут и свет Заирампин уже поднялись, уже при первом исторжении света поднялись до второй стадии. Там тоже был зивуг. И было, было, как сказать, появилось появился уровень бины. А когда еще свет исторгается, еще выше, чем бина, от бины пошел вверх, то упадают все эти пропадают все эти искры в нижние, сопряженные в нижние, в нижние кли. Так он говорит, что вот 25 после запятой гарам, лаит калут, заиранпин, беклидебина, что это вызвало включение заиранпина в кли бину, бины. Правильно? Потому что здесь уже заиранпин тогда поднялся тогда в бину. И там было вот это и шаахарках, что затем бейт паштут бе, то же самое, как было до этого. что затем Багитпаштут Бет во втором распространении. Шеор Заиранпин, когда свет Заиранпина, 26. Баванит Лабеш Бетлидабина приходит и одевается в клибины. Там было смещение, да, во втором парцуфе. На одну меньше свет. На один меньше свет. Ибо свет Кетера не уже остался в источнике. Гиней, 26 после первой запятой. Гиней, Мацашам, Клишево. Так вот, этот свет, который пришел теперь, он находит там, нашел там свое кли, в хуле и так далее, альдерахзе, таким подобным образом. 26 после точки. Кмоше катуфлы каман. 27 после скобки запятой. Гарей. Шеколь абхинот шивапарцуф атахтон. Нимшахот рак мегаришимот шегиниях парцов 28 айльон мимена. Вот это правило. Кмоша готов лакаман, что как написано, как сказано ниже. И вот он дает нам общее правило опять. 27 после скобки и запятой. Гарей, так вот, таким образом, что шеколь абхинот, шевапарцуф атахтон, что все аспекты, все стадии, все аспекты, что в нижнем парцуфе, немшахот, они притягиваются только лишь, только от решимот, которые оставил выше его смежный с ним высший парцуф. Ничего не может родиться из ничего. Ничего не исчезает духовно. Мы видим, что это абсолютная причинно-следственная связь. Нет абсолютно ничего в мироздании, что было бы в какой-нибудь степени случайно. Таким образом, мы видим, что все это закономерно. И все это связано причинно-следственной цепочкой. Хотя нам кажется, ибо мы этого не знаем, всех этих причин и связей, поэтому нам кажется, что есть некий случай. И поэтому также и ученым кажется, в каждом уровни развития науки, что есть какие-то факторы, которые в науке, то есть факторы, какие есть в реальности, которые не поддаются никакой логической оценке. Либо недостает этого знания вот этой причинно-следственной связи. 28. Везе шомера равва, двоеточие. Кья урота или ним. Гемле урота тахто ним бифхинат ав эль баним. Кломар. 29. Шепарцуф тахтон нимшах мипарцуф эльон кмо бен миав. Очень-очень важный принцип. Если мы это знаем, то мы знаем, что все можно проследить, хотя бы духовно, что можно прийти к своему источнику своей неповторимой души, которая в тебе, которая тебе дана. От одного приходишь к другому. И не надо никуда ходить далеко. Это все в человеке есть. Все внутри его есть. дойти до своего корня, это все внутри в человека, никуда не надо, никакой группы, нигде ничего не надо, только сам в себе можешь все найти, это только лишь сам в себе это можешь найти, через связь, через Тору, конечно, через Кабалу, через работу над собой. 28. Везешо мэра рав, это что говорит рав, двоеточие. Киаорота или ним, что высшие света, гэмлэ урота дахтоним, они относятся к низшим светам, пифинат ав эль баним, как в аспекте, как отец к сыновьям. Кломар, то есть 29, шапарцуф тахтон, что нижний парцуф, то есть сопряженный, нижний по отношению к высшему, сопряженному с ним, смежному с ним, можно сказать, что низший парцуф притягивается от высшего парцуфа к мо бен миав, как сын от отца. 29 после точки. Дайну, шамиштальшель миацмут аорот, шабапарцуф 30, а эльон мимену. Вайну, алидей аришимот, анишарот бакелим де парцуф аэльон, ми аорот шило, кмоша готовла эль. Визе 31 шикатав гарав. Кия ильоним манихим бамаком аришон кецат гаара аникрет решимо. Кидей шемишам юмшах 32 гаара летахтоним камувар. Точка. 29 после точки. Дайну, то есть шамиштальшель миацмут аорот, что он развивается от миацмут аорот, от сути светов, от самих светов, лучше сказать, от самих цветов, что в высшем, в парцуфе, что в парцуфе, который выше, не выше него, смежном с ним, в высшем парцуфе, то есть нижний развивается, нижний парцуф развивается от самих цветов, что в парцуфе высшем, и в парцуфе, что выше него. 32. Вагайну, то есть, и то есть, Айдея решимот, благодаря решимот, анишарот, которые остаются в келим де парцуфа ильон, в келим высшего парцуфа, мигаворот шило от его святов. При исторжении, конечно, его святов. К Моше готов лаэв, так как написано, сказано выше. Визе 31 шикатава рав, это что рав, рав писал, двоеточие, его цитата из нашего ота, киа ильоним, ибо высшие манихим бамаком аришон оставляет в первом месте, то есть в исходном месте, где они были, кецад геара, немного свечения, Ханикрет решимо, которое называется решимо. Кидей шамишам. Так для того, чтобы оттуда юмшах и ара была притянута, было притянуто 32-е свечение летахтоним к нижним камувар, как объяснено. Точка 32. Везахореце лехоля мекомот. Игуа мафтеях легишталшалут амадригот бадерех 33 сибау месубав Мирошакав от Софасия. И тоже когда объясняет нам этот важный принцип. И всегда надо запоминать эти, хорошо уяснять себе эти принципы. Тогда будут ответы на те вопросы, которые у тебя возникают. Смотри. Везахорет зелы холем и комот, он говорит нам. И запомни это в любых случаях, в любых местах, где бы это ни было, чтобы ты ни работал, где бы ты ни читал. Кигу гамафтеях, ибо это ключ, вот этот принцип, ибо это ключ лыгиштал шалота мадригот к развитию ступеней. Бадерех 33 сибаум и сував по пути причины и следствия. Мирошакав, смотри, что он говорит, из от вершины кава ада софасия до конца мира сия. Все это таким же образом происходит. То есть от этих решимот, что остаются от высшего парцуфа, создается, распространяется и развивается из них низший парцуф, который сопряжен с ним. Смежный с ним нижний парцуф. Очень важно вот эти принципы, вот эти постоянно акцент на принцип. Если что-то в частном плане, что-то не совсем все ясно, не совсем же понятно, ничего страшного. Но акцент, где есть принципы, это надо хорошо уяснять себе. Более от и более, это у нас первое чтение, первая проработка ТЭС. Мы поднимаемся в Эцхаим, седьмая строчка. Багисталькут ор гакет. И ниях решимо вемекомо кидей легаир лихохма. Точка. Седьмая. Бегисталькут ора кетер, при исторжении света кетера, и ниях решимо, он оставляет кетер, то есть оставляет свет кетера, оставляет решимо бимакомо на своем месте, то есть в кли кетера. Свет кетера оставляет в своем кли, в кли кетера оставляет решимо. Кидей легаир лехохма, чтобы светить хохме. Смотри, как чудесным образом сделано мироздание, что еще здесь, еще в самом, как сказать, истоки всего, что уже здесь мы видим вот этот принцип отдачи, да, который прослеживается и в становлении килим мироздания, что верхний, высший, когда он покидает по какой-либо причине, здесь созидательная причина. Может быть, у нас может быть и другая причина, неважно. Когда свет покидает кли, то он оставляет решимо, чтобы светить нижнему. Восемь. От далет. Вы немца. И балот. Акетер. Увагисталькуто. Маниях решимо. Эхаде. Бимекомо. Девять. Бикли агушило. Кидей легаир мимену лихохма ашер тахтаве. Ахар шияле. Следующая страница, Реш Кав, третья строчка, Висталек, харшигу алав нисталек. Аз нимшехет гэра эль ор ахохма миото четыре гаришиму шегиниях акетер бекли шело. Точка. И главное, что мы изучаем то, что не изменяется, что всегда остается этот принцип. Смотри, сама система, само древо жизни, сами миры, миры, они не изменяются. То есть их структура не изменяется, структура их не изменяется. Конечно же, изменения всегда есть, нет никакого состояния самого кратчайшего последовательного состояния, двух последовательных состояний, чтобы не было, а второе не было изменено от первого. Но сама структура мироздания, она остается неизменной. Поэтому то, что мы изучаем, если мы знаем эти принципы, знаем, то мы знаем, как оно, эта структура, как она функционирует. И мы весь смысл знания этого, чтобы привести себя в соответствие с ней. И тогда мы получим, тогда мы станем отвечать цели творения. Сможем притянуть свет, который то добро и наслаждение, которое Творец дал, задумал в цели своего творения. 8. То есть предыдущая страница Реш Юд Тет 219 строчка, 8 от Далет, 4. Венимца и получается. Киба алот акетер, что при поднятии кетера вагистальку то и его исторжение. Конечно же, он имеет в виду свет кетера. Маниях решимо эхат, он оставляет одно решимо. Бимакомо. В его месте, то есть 9. Бекли агушало в его кли, то есть в кли и кетер. 9. Кедейлега ир мимену, для того, чтобы светить от из него хохме, ашер тахтав, которые под ним. Ахар, после того, когда это делается, после того, шеяле, как он поднимется, свет кетера, следующая страница, третья строчка. Выисталек и исторгнется. Вот этот свет кетер. Вахарши, уалава, нисталек. А после того, как он, этот свет кетера, поднялся и исторгся, а с ним шехет гэра эль ора хохма, тогда притягивается свечение к свету хохмы. Откуда? Миото решимо. Вот от того решимо. Четвертая строчка. Шегиньяха кетер беклишило, который свет кетера оставил в своем кли, в кли кетер. Вот это решимо тогда будет светить хохме. Четвертая строчка. После точки. В афальпи шахарках ит але вейсталек. Гам ор пять ахохма эля маци. Афальпи хен ото решимо шениш арбы кли шель кетер эйно зас шесть мимену аф ахарш ала ора хохма эляма ацин. Четвертая строчка. после точки. Ваафальпи, несмотря на то, шахар как, что затем, впоследствии, итале, висталек, поднимется, и исторгнется гам ора хохма, также и свет хохма, пятая строчка, элема циркства к источнику. Афальпихе, несмотря на это, все четыре слова означают одно. Афальпихе, это несмотря на это, ото решимо, вот то решимо, шиниш арбет лиш эль кетер, которая осталась в кли кетера, эйно зазмимену, не пошелохнется оттуда, из этого кли кетера. То есть остается постоянно там. Не пошелохнется означает, что не сдвигается оттуда, не сдвинется, вот так еще, не сдвинется оттуда. Шестая строчка. Аф ахар, даже аф, даже ахар, после того, ше ала ора хохма, когда свет хохма поднимает, поднимется, эля мациль, к источнику. И тоже это принцип, большущий принцип, в чем он нам повествует. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Реш Юд Тет, 219. Ор пними. Строчка 35, и там от, ссылка от Далет. И мы ее находим в строчке 8 у Ари. И там он говорит о том, что получается, что при подъеме кетера и его исторжение оставляет, он оставляет решимо, одно решимо вместе, на своем месте, в его кли и так далее. Орпними, 35-я строчка. Ссылка буквы Далет. В эйн ла хакашот, арей омер ла эль, баот тет, шемина решима, наста мицию 36 хакли. Выхан, кан омер, шеквар еш кли, од, микодем аришима, векодем исталькут аор. Точка. Смотри, что и всегда старайся, тоже еще раз повторяю, старайся усмотреть. Что же привело Орпними к тому, чтобы Иуду Ашлага, чтобы он пожелал что-то объяснить? А он здесь увидел нам такую вещь. Он увидел, что при первом исторжении света, так он говорит, что свет оставил решимо в своем кли. В то время, когда мы знаем, что еще не было кли. В первом было только одно кли, правильно? Одно кли в первом парцуфе. Кли Малхут, как он называет. Одно кли, и там было 10 цветов. Как же он мог оставить свет в своем кли? Получается, что там как будто есть кили. 35. Вот это он, наверное, очень хочет нам объяснить. Ссылка буквы Далет. Четвертое. В Эйнла Акашот. И здесь нет места тому, чтобы выдвинуть затруднение. Это не проблема, как он говорит. Арей, что вот Омерле, что вот он ведь говорит выше. Ваот Тет. Вот девятом. Шемина решима на аста мицеют акли, что от решимо, из решимо сделалась реальность кли 36. Выхануме, раз здесь он говорит. Понятно, что из решимо, смотри внимательно, что он говорит. Выше он нам сказал, что от решимо, решимо первого, решимо, которое осталось в кли, например, в кли кетера, от первого, помнишь, да, от первого распространения, первое исторжение света, что из этого решимо сделалось, потом стало потом мужское, да, мужское кли во втором распространении. То есть из него сделалось, из этого решимо стало кли. Там лишь стало кли, то есть во втором распространении. Так вот это он хочет сказать, что еще разочек 35 после запятой, второй запятой, что из решимо сделалась реальность кли. 36, там он сказал. Выканумы, а здесь он говорит, Ари, шеквар ешь кли, вот в этом оте, что мы сейчас учим, что есть уже кли еще до того, как есть решиму. Выкодем из талькутаор и прежде до исторжения света. Ибо стоит, что он оставляет в своем кли, он оставляет решимо. Точка. Вайнян. 36 после точки. Шееш бет миней 37 килим бахоль парцуф. Шеем. Двоеточие. Аним шахим ми истаклут решена шеба малхут шель рож. Ашера малхут 38 гаги митрахевет бакох аор хозер шеба шелта мимата лемала умипашетет минауба ле эсер свирот мимала 39 лемата. Шеген нифханот лекли кабала эльхит агит паштут аришона. Вот, потрясающе, что сейчас он нам говорит. Что ж получается? Почему же он говорит здесь тоже про кли, когда тогда там будет образовываться кли? Во втором, как он говорил нам ранее, почему же здесь уже есть кли? Так вот он объясняет. Вайнян, 36 после точки. Очень-очень внимательно слушай. Вайнян, а дело в том, что ешь бет миней килим бахоль парцуф, что есть два типа килим, 37 строчка, бахоль парцуф, в каждом парцуфе. О, смотри, это что-то такое очень-очень важное, что он говорит. Шагем, что они, следующие, двоеточие. Килим, они шахим. Первое. Килим, которые притягиваются. Миста клуд решена от первого всматривания, то есть первого зивуга шеба малхут шейро, что в малхуте головы. Называется первое всматривание. А шера малхут аи, что вот это малхут головы, мелахут и рож, 38. Митрахевет расширяется. Бакох, орхозер, в силу орхозер, обратного света. Шиба, ее своего обратного света, шиба, которая в ней. Шигалта, мимата лемала, который орхозер, который поднимается снизу вверх, в голове. Умитпашетет мина оба, а затем он распространяется от нее, от этой малхут де рож, и в нее. Ле эсер сферот, на 10 сферот, мимала 39 лемата, сверху вниз. Шеген нифханот ле кли кабала, что вот эти 10 сферот, они считаются как кли получения чего? Эль-Гаид Паштута решена первого получения. Кли для получения первого распространения. Правильно я сказал. То есть кли получения для первого распространения. Тот свет, что в голове был соединен, так, он прямой свет. Он вместе с обратным светом, он распространяется через Малхут и в нее. Это будет кли получение, то есть это келим уже. Начиная с пей ниже до табура, это келим. Это вот келим для получения первого распространения. Точка. Вот это один сорт, один тип келим. Теперь в ОД 39 после точки. Еш бхинат келим бапарцум. Аним Шахим 40. Ариидей Гистаклут Шния. Бамалхут Дегуф Шель Апарцуф. Агоремет Гисталькут Вехазарат Аоргагу Лемаациль. 41. Шагаришимот. Ани шарот ахар гисталькут аги насуга келим гемурим к моше году варав. Потрясающе. Смотрите, теперь дальше он говорит, что такое. И затем еще один тип келим. То есть первый тип келим ясеном, да? То есть через П, то, что через П входит, это обычный нормальный келим для этого, для первого распространения, как он говорит. 39 после точки. Вот ешь. И есть еще аспект келим в парцуфе. Аним шахим, который притягивается в эти келим. 40. Ариедей, благодаря исталькучния. Смотри внимательно. Второму всматриванию. То есть второму как бы зивугу. Куда? Где он? В каком... В бамалхут де гуф шеля парцуф. Смотри внимательно. Вот это второе всматривание. Теперь еще есть очень тонкая вещь. Слушай внимательно, потому что это очень-очень важная вещь. Это благодаря всматриванию, второму всматриванию, в малхут тела, то есть в табур, малхут, который в табуре. И теперь вот этот свет, который вошел в тело парцуфа, он опять ударяет туда, ударяет в эту малхут, тело парцуфа, или вот это мы называем табур. И, конечно же, от этого соударения там нет свет уже потом не проходит под табур, прямой свет, но отражается, конечно же, отражается, и что получается то, что мы учили, в агоремет, что вот это, а там же было, что получается из этого? Получается, что там есть соударение между, когда он ударяет этот свет, который там ор-яшар в этом, в теле парцуфа, то там есть соударение прямого, соударение внутреннего света, да, ор-пними и ор-макиев, правильно, который приводит к тому, что парцуф вынужден исторгнуть свет из тела парцуфа. И вот это он и говорит. Агоремет, что вот этот второе всматривание, второй гистаклут, вызывающий, он говорит, гисталкут, исторжение в хазарата оргагу и возвращение этого света к источнику. Сорок один шагаришимот. Что, причем решимот, а не шарот, ахари, столкут, аги, которые остаются после этого исторжения Насула Килим Гмурим становятся настоящими Килим. Вот смотри внимательно, вот это лишь настоящие Килим. К Моше году вора, как пишет Рав. Сорок три. Вегиней. Коля решимот. Алалу. Ды истал. Ды истаклут. Бет. Мамшихот лехоля пхинот де парцуф атахтон шло. Кмоше катув бадибура самух. Точка. Вегине, и вот, 43-е. Коля решимот аллу. Все решимот. Все эти решимот второго второго, я полагаю, что это второго истаклут. Второго всматривания, которые образовались благодаря второму усматриванию. Мамшихот они притягивают лехоля пхиноды парцува тахтон, что притягивают ко всем, притягивается ко всем стадиям парцуфа, нижнего парцуфа, который ниже его. Я думаю, что здесь лучше сказать «вегине» и вот в начале. И вот все решимот этого второго и второго не так хорошо. «Кмоша готов бадибура самух», как написано во втором, как сказано во втором, как «Кмоша готов бадибура самух», как сказано в сопряженном высказывании. Точка. Сорок четыре после точки. Везе амро. И это что он говорит? И следующая страница. Реш. Каф. 120. 24 строчка. Ор. Пними. Ки гаорот айлюним. Гем леорот атахтоним бифхинат аф эль баним. Кломар. Ше парцуф атахтон нимшах 25 ми парцуф айльон кмо бен ми ав дайну. Алидея решимот анишарот тоха килим де парцуф айльон 26 мегаорот шелу кмоше кату бадибура самух ки ибо 24 строчка аорот айльоним ибо высшие света гэм леорота тахтоним, то есть то, что Ай написал, они для нижних светов, как в аспекте отца отец, как отец по отношению к своим детям. Кломар, то есть шепарцува тахтон, что нижний парцув, то есть нижний смежный парцув с высшим. Нимшах, он притягивается, то есть возникает, притягивается 35. Ми парцув айльон от высшего его парцува. Кмо бен, миав, как сын от отца. Дайну, то есть. Алидея решимот, то есть благодаря решимот, а не шарот, которые остаются, тоха килим дега парцуфа эльон, внутри килим высшего парцуфа, 26, мегаорот шело от его светов, то есть при его исторжении светов. Каналь, как сказано, бадибура самух, как сказано в сопряженном высказывании. Точка 26 после точки. Везешо мэрарав, двоеточие. Киа эльюним манихим бамакома решон, кт Цат геара 27 анекра решиму. Кидей шемишам юмшах геара латахтоним. Камувар. Точка. 26 после точки. Вы знаете, что мы рарам, это что рав говорит. Его цитата. Ки гайлюним, ибо вер высшие манихим, бамаком аришон, оставляют в изначальном месте. Кцатэра, немного свечения, 27, а не кра решимо, которое называется решимо, кедейшим ишам, чтобы оттуда юмшах и орала, так то ним было притянуто свечение к нижним. Камувар, как объяснено. 27 после точки. Везахор зе меод. Игуа мафтеях 28. Нештал шалута мадрикот. Бадерах сипау месував. Мирошаков ад суфасия. Ашер коль тахтон месовев арьедей 29. Аришимо депарцуф айльон шумо. Потрясающе. Он еще раз нам повторяет важность этого всеобъемлющего принципа. Если будешь хорошо знать этот принцип, тебе все будет гораздо легче все это понимать, и ничего тяжелого нет духовным. Духовным нужно только вот это вот, эту причинно-следственную цепочку, ощущать ее и знать эти принципы. И тогда все будет нормально. Вы захорет земеот. И запомни это очень весьма тщательно. Ки уамафтеях, ибо это ключ 28. Еще раз повторяю те же слова. Ибо это ключ лаиштал шалут амадригот к развитию по цепочке ступеней бадерах сибаум и субав по пути причины и следствия. Мирошаков от софасия от вершины кава, то есть кава прямого света, который вошел в это полное пространство. Это называется Вселенной. От вершины кава до конца мира сия ашер. Что это за принцип, еще раз поговорим. Ашер коль тахтон, что каждая нижняя ступень, нижняя, просто он говорит, месовев, является следствием айдей аришимот. Благодаря аришимот высшего и от него парцуфа.